Глава 8.0. Таганская. 8.1. Многие женщины хорошеют после секса. Надо сократить потребление зеленого чая. Я не понимаю, зачем вводить интерфейс для бесплатного просмотра? Что-то внутри вновь проглотило обиду, и сок течет по щекам. We are the people who come here to play. Мое сознание, как расстроенный радиоприемник в автомобиле. Ручка вращается сама, ресивер хватает произвольную волну, и сквозь хриплое шипение сетчатого динамика она вплетается мне в волосы и затекает, пульсируя в уши. Мне кажется, что свои мысли я слышу извне. Они разбросаны вокруг, летают, как подмокшие газеты в замусоренных переулках, попадают в лицо и, оставив на зрачках память разрозненной информации, уносятся ветром прочь. И солнце, ополовиненное горизонтом, бесследно сжигает их на пути к кирпичной стене дома напротив. Ах да, я забыл сказать, что лежу в такси на заднем сидении. Это здесь радиоприемник транслирует мои мысли в маленькое пространство салона, наполняя пустую невесомую голову хоть каким-то содержанием. Водителю все равно, он не обращает внимания. Кажется, знает дорогу, хотя я ему ничего не говорил. Наверное, подслушал по радио. На самом деле нет никакого водителя. I can fuck your brains out. Я ясно это вижу, когда поднимаю глаза и пытаюсь смотреть в зеркало заднего вида. Никакого заднего вида, кстати говоря, тоже нет. Зеркало расплескивается мне в глаза, ничего не отражая. Я думаю, тому виной мое странное обездвиженное перевозбуждение. Сдерживаемая дрожь, стряхивая черные буквы с лица, делает движения излишне плавными. Когда сквозь тягучие усилия проходит колючий электрический импульс, и ты осознаешь, что проделал какое-то движение, твоя реакция – болезненный motion blur. Так что тут не только зеркало заднего вида расплескается, тут и приятная полутьма салона заставит запутаться в плавно стекающих виниловых прядях. Я подплываю в пространстве движущегося автомобиля к боковому окошку и вижу, где мы едем. Каждый раз это что-то новое. Только что были грязные улицы, населенные газетами птицами, а теперь автострада в крупном мегаполисе. Я вижу в отражении витрин свое такси и замечаю, что оно желтого цвета, хотя садился я в черное. На огромном табло, приколоченном к обмороженному свинцовому небу вечера, сияет много-много ярко-красных огоньков. Мой водитель доволен, из динамиков слышны обрывки музыки. Теперь я могу даже разглядеть его. Я привстаю с сиденья и не верю своим глазам. Руль не спеша вращает девушка, сбежавшая со съемочной площадки футуристического экшена 70-х прошлого века. На ней ярко-оранжевый кожаный комбинезон, на котором я не могу разглядеть застежек или модных в то время молний. Она неожиданно отвлекается от дороги и левой рукой снимает с головы огромной округлой формы шлем, освобождая обесцвеченные кукольные волосы. В бледном отражении лобового стекла вижу широко распахнутые глаза с египетской подводкой и кукольными же ресницами, прежде спрятанные под козырьком фантастического головного убора. Она кладет белое яйцо шлема на соседнее сиденье, и по салону, ослепляя меня, как будто разливается пластмассовое молоко. Оно испаряется и становится ярким солнечным светом, который сдувает пепел черного засохшего винила, прежде плескавшегося в салоне. Я подбираюсь осторожно к окну и вижу новый незнакомый доселе пейзаж. Темно-зеленое поле, переходящее в розовое небо, топит горизонт в далекой бесцветной реке. Я слышу, как очередная умозрительная радиостанция щекочет слух первыми тактами «High Hopes» Флойдов и забываюсь в удивлении. Я ускользаю beyond the horizon, сквозь паутинку стекла, мимо девушки в оранжевом комбинезоне, превратившейся в моего нежного стража, и чувствую, как музыкальные волны плетут мне новое тело, временно поместив сознание в надутый презерватив из клипа на эту песню. Не знаю, что у этих волн на уме, но точно могу сказать, что мое лицо написано черной гуашью на белом латексе иероглиф. Я стараюсь улыбаться, пока сотни таких же надувных кондомов парят со мной в дрожащем вечернем воздухе. I could fuck your brains out, but I'm not interested in that life. Девушка останавливает машину. Теперь я вижу, что это не желтое такси, а старый темно-зеленый BMW с ракетным двигателем, распускающимся огромным дюралевым цветком из багажника. Выйдя из автомобиля, девушка расстегивает комбинезон, потянув за едва различимый шнурок на бедре, и выхватывает из-за спины бластер из белого пластика. Обнажается прекрасное тело, сверкающее сотнями электрических огоньков, разбегающихся по коже невидимыми путями. Тело, скрывающее все ее прелести жужжащими мириадами синтетических светлячков. Она целится и стреляет по мне ярким голубым лучом, стараясь пронзить смертоносным сгустком энергии тонкую оболочку латекса. Сначала невнятными обрывками резины на зеленую траву опадают мои случайные двойники, появившиеся здесь по воле его величества большого сюжета, явно ничего не знавшего о моем существовании и исключившего меня из своей компетенции. Затем ослепительная стрела пронзает мой презерватив, и, готовый к смерти, я падаю на кафельный пол, растворивший в своей стерильной монолитности живую зелень лугов. Я чувствую свое остывающее тело и тело молодой девушки в оранжевом комбинезоне. Мой взгляд еще успевает зацепиться за катящийся вдаль простреленный круглый шлем. Мой простреленный круглый шлем. Пальцы разжимаются, высвобождая гофрированную рукоять бластера, падая на что-то упругое и нежное. Острое головокружение выплескивает чернила мне в глаза, и я чувствую, как вращаюсь в космосе. Единственная связь с какой угодно реальностью — что-то нежное и упругое, оказавшееся под моими пальцами. Пульс стучит и стучит, доводя до тошноты. Я нахожу в себе силы раскрыть глаза. Резкий и ужасно громкий гудок вытряхивает темноту из моей головы, едва я успеваю разлепить веки. Пальцы сжимают обнаженную грудь девушки с кукольными волосами, открывший рот в приступе космического наслаждения. Она сидит на руле, на ногах еще болтается оранжевый комбинезон, шнурок от которого я держу, и, колыхаясь с возрастающей амплитудой, она заставляет автомобиль громко-громко гудеть, заменяя трелью клаксона такие ненужные уже стоны сладострастия. Я эякулирую. Она высвобождает ноги из комбинезона и убегает, обнаженная, в сторону растворившегося в реке горизонта. Солнце снова зажигает мириады огоньков на ее теле. И я не вижу уже ничего непристойного в том, как выглядит эта девушка, сбежавшая со съемочной площадки футуристического экшена 70-х прошлого века. Бросая взгляд на соседнее сиденье, там лежит простреленный бластером белый шлем с черным иероглифом, и перебираюсь назад. Я думаю о том, что многие женщины хорошеют после секса. На лобовое стекло на доли секунды прилипает мокрая газета. 8.2. Яркие визуальные образы, рожденные в сознании из-за стимуляции нейронов, постепенно исчезают. Низкий запиченный мужской голос замолкает, растворяясь в глухих ударах гипнотического электронного бита. Я медленно открываю глаза и обнаруживаю себя на эскалаторе вверх на станции Таганская. Мираж медленно растворяется, уступая место суровой реальности, и через небольшую паузу в нейронаушниках моего Росфона раздается дружелюбный женский голос. Вы помыслили 36-ю главу произведения заслуженного нейропсихолога Дмитрия Черноуса «Абстракция да медитация. Литературная НЛП как залог долгой и счастливой жизни». По результатам мониторинга вашей текущей мозговой активности и сердечного ритма сообщаем, что вы вернулись к средним показателям, присущим пользователям вашего пола, возраста и социального положения. Чтобы продолжить мыслить, пожалуйста, приобретите следующую главу или обновите подписку до статуса «Про». Я вытаскиваю нейронаушники, возвращая их в корпус своего допотопного Росфона, убирая его в карман куртки, и только после этого ловлю себя на мысли, что глаз уже не очень-то и болит. Да и вообще все в целом неплохо. Ну, уволили меня, и что? Найдут другую работу, пусть и за меньшие деньги, зато щадящую, не такую нервную. Буду продавать Росфоны или вообще уйду в рекламу, навязывать людям иллюзии счастья. Или даже в фикшн. И плевать на цензуру. В любом случае, писать я вроде бы умею, и похоже, что даже люблю. Правда, будет ли моя писанина хоть кому-то интересна? Да черт его знает. Другое дело, что я всей душой ненавижу сидеть на одном месте, и неважно, будет ли это маленький замшелый магазинчик дешевой китайской техники, владелец которого по старинке любит офлайн-общение и сопутствующие ему продажи, или навороченный бизнес-офис успешного агентства, возвышающийся над серым городом огромным безмолвным атлантом. Именно из-за этого Витя пошел в курьеры, чтобы находиться в постоянном движе, чувствуя себя хоть немного свободнее в эру тотального технологического контроля. Каждый из нас уже давно разложен на конкретные социально-демографические характеристики, помещен в ту или иную целевую аудиторию, максимально изучен, просчитан и перезаложен с учетом всех возможных издержек. Ты уже не клиент, как это было еще несколько десятилетий назад. Ты – товар, информационный контент, совокупность данных, которую покупают у одних и продают другим. И чтобы во время этих бесконечных финансовых манипуляций товар оставался в надлежащем виде, не теряя, а в идеале выигрывая в цене, его необходимо кормить, поить и развлекать, причем за его собственные деньги. Я работаю в одной из корпораций, поддерживающих эту систему. Слава богу, что работаю последний день. Осознание того, что завтра мне уже не нужно будет никуда бежать, делает меня по-настоящему счастливым. Но вместе с тем вгоняет в состояние неконтролируемой тревоги и страха. Остаться без стабильно оплачиваемой работы в наше время, когда лучшим сотрудником для практически любого работодателя является нейросеть, свое дело знает тот и до, работает как часы, дурака не валяет и дураком начальника не считает, а главное, надбавки к зарплате не просит. Ситуация крайне опасна. Можно кубарем скатиться по социальной лестнице в маргинальную бездну, да так, что уже не поднимешься. Однако пока я еще в строю. Правда, без глаза и линзы. И главный вопрос, который меня сейчас гложет, как же все-таки я знаю свой дальнейший маршрут? Объяснение Натальи не вселяет доверия. Очевидно, что биоробот, как обычно, гонит согласно установленному в ее прошивке регламенту. Во всем надо разбираться самому, и даже Роспоиск предательски молчит, выдавая пустые ветки курьерских форумов. Как я уже объяснял, линза взаимодействует с генетическим материалом ее носителя и тем самым шифрует доставляемые до адресатов данные. При этом я никогда не слышал об инцидентах, какой случился сегодня со мной. Стало быть, или курьером корпорации ранее до этого не вырезали линзы, или работодатель умышленно скрывает подобные случаи. Странно и удивительно, почему работникам Delta Industries не выдают какие-либо средства самообороны. Согласитесь, уровень важности контента, который мы транспортируем, достоин хотя бы минимальной защиты от злоумышленников. С другой стороны, если разобраться, случилось следующее. У меня украли линзу, но данных в ней нет. Все они остались на перепутье нейронов моего мозга и каким-то неведомым образом в нужный момент были активированы. Не полностью, но частично. Ведь я уже без линзы знаю, куда мне следует идти, какого адресата искать, но вот самой информации о посылке еще не располагаю. Скорее всего, во время хирургического вмешательства сработал автоматический защитный механизм устройства, и контент был экстренно перемещен в более глубокие, скрытые папки моей системы. А линза, отработав свое, как ненужная ступень космического шаттла, была отдана на растерзание неведомым барыгам с черного рынка, которые прямо сейчас, вероятно, попытаются сплавить ее в Даркнете всем желающим. Бизнес-конкурентам моего работодателя, безумным техногикам, набирающим все большую силу эксом или террористам-смертникам. Последние, думаю, спят и видят, как бы им научиться интегрировать в подобные девайсы микродозы любимой взрывчатки, от которой головы курьеров корпораций будут громко взрываться в переполненных вагонах метро наподобие детских рождественских хлопушек. Но пока моя голова на месте, я дорабатываю свой последний день и знаю, где искать следующего адресата. Он находится в небольшом заброшенном особняке конца 19 века, на одной из маленьких тихих улочек, пустивших свои корни от метро Таганская к огромной высотке на Котельнической набережной. Лица адресата мне еще отчетливо не видно, но смутно, как через запотевшее стекло, я прозреваю силуэт молодого славянского мужчины примерно моего возраста и комплекции. Закрываю глаза и сосредотачиваюсь, чтобы получше разглядеть его, но неуловимый призрачный фантом ускользает от моего взора. Картинка слегка дрожит, озаряя черное пространство разноцветными нитями мыслей. Они проносятся в голове яркими переливающимися полосами и оставляют после себя красивые психоделические шлейфы. Похоже на ускоренную в несколько раз съемку ночного города, по улицам которого перемещаются крошечные автомобили. Начинаю видеть неровные очертания особняка. Его стены расписаны поблекшими мигающими граффити. Сознание воспаряет над холодным асфальтом, неторопливо влетает в расщелину заколоченного досками окна верхнего этажа, озирается по сторонам и поворачивает направо. То тут, то там люди, чьи лица закрыты респираторными масками, балаклавами и плотными арафатками. Одни спят, другие пристально смотрят в экраны своих розбуков и розфонов, третьи что-то увлеченно друг другу говорят и даже спорят. Будто убитый герой сетевой игры, я проплываю между ее персонажами и зависаю над одним из них, лежащим в самом углу огромного зала. Я различаю только силуэт и дрожащий от тяжелого дыхания овал лица этого человека, но уже знаю, он и есть мой адресат. 8.3. День, как сошедшая с ума нейросеть, которую разогнали до сверхскоростей тяжелыми амфетаминовыми драйверами, продолжает вить свое неровное полотно из людей и событий. Я стою перед большими дубовыми дверями полуразрушенного здания. Еле узнаваемый, величественный фасад напоминает о безвозвратно ушедшей эпохе, когда все было иначе. Как говорил мой отец, тогда этот мир еще не погрузился в технологическую бездну, а слова «любовь», «совесть» и «честь» еще что-то дозначили. Забитая несколькими слоями краски гранитная табличка у входа в здание хранит выпуклые буквы имени архитектора и владельца особняка. Но мне эти фамилии с инициалами ни о чем не говорят. Возможно, они были лучшими представителями своего времени, успешными пассионариями, воплощающими лихие амбициозные идеи в реальность. Возможно, предприимчивый владелец сколотил состояние на добыче угля или сукне, а с виду тихий архитектор спустил баснословный гонорар за сие строение на покер и проституток. Я уверен, что за этими именами таится множество драм и роковых историй, и не исключено, что когда-нибудь я захочу узнать о них больше. Но только не сегодня. Единственное, что я хочу сегодня – закончить это сегодня, забыть его, как страшный сон, запив остатками алкоголя в моей заплесневелой конуре, чтобы с завтрашнего дня начать эту жизнь заново. Нищим, но свободным. Пластиковое око миниатюрной камеры наблюдения, висящей на двери, наверное, улавливает мои мысли. Оно оживает, быстро фокусируясь на мне. Такие устройства установлены на всех проходных пунктах родной Delta Industries, чтобы сканировать пришедших и сравнивать их с 3D-портретами в огромной библиотеке корпорации. Технология ни разу не новая, но, знаете, это как спички. Сколько веков прошло с их изобретения, а ничего проще, удобнее и надежнее так и не придумали. А главное – дешево. Другое дело, что внутри самой технологии происходят изменения. Так камеры сегодня не просто сравнивают тебя с живого и цифрового, но и моментально сканируют всю твою жизнь, отраженную в профилях соцсетей и их контенте. Вот почему никаких соцсетей я давно уже не веду, ибо не идиот. А главное, с помощью вездесущих нейросетей анализируют физиогномику, выражение лица, движение глаз и делают на основе этой информации вывод о твоем текущем состоянии и вероятных замыслах. Словом, коварный большой брат давно уже превратился в полезного маленького помощника, который знает о нас все, но без которого мы уже не можем представить своей жизни и потому считаем глупым идти против его силы. Откуда-то сверху я слышу низкий женский голос. Проваливай отсюда, это частная собственность. Да, но у меня для вас не менее частная посылка. Через 10 долгих секунд дверь открывается. В дверном проеме девушка. В руке, направленный в мою сторону УЗИ, черная сталь заклеена смешными анимированными стикерами, розовым подмигивающим смайлом, переливающимся градиентом призывом «Бэнк-бэнк» и визуалом веселой вагины, выстреливающей разноцветными огнями миниатюрного фейерверка. На лице умная серая балаклава из той ткани, что умеет становиться прозрачной. Технически, наоборот, это изначально прозрачная штука при активации функции становится темнее, как бы тонируется, но вы же знаете, как работает маркетинг. Сейчас режим маскировки включен на максимум, и я вижу только красивые, но настороженные бледно-голубые глаза. «Ты кто? Чего тут забыл?» — говорит она с хищным вызовом, с головы до ног сканируя мою истасканную плоть. Я и сам хотел бы знать, чего я тут забыл. Устало отвечая я, скорее самому себе, чем ей. Девушка не оценивает сей философский дискурс, опуская ствол ниже, в область моего члена. И я понимаю, что ходить вокруг да около больше не стоит. Курьер Delta Industries. Срочная конфиденциальная доставка для человека, который находится в этом здании. Едва я успеваю выпалить эту уже отпечатавшуюся на моей подкорке фразу, девушка тут же меняется в лице, перестав грозно сверкать глазами, и силой затаскивает меня внутрь. После чего, не произнося ни слова, толкает вперед, во мрак коридора, приставив холодный ствол автомата прямо к копчику. Сдается мне, что я все ближе к преждевременной смерти, но если уж суждено умереть здесь сейчас, то лучше от рук сексуальной голубоглазой секьюрити. Или кем тут она работает. Слушаясь и повинуясь, медленно вхожу в кромешную темноту. Совсем скоро темнота оформляется в огромный open space с высоченными потолками и лепниной, обшарпанными стенами и заколоченными окнами, из-за чего естественного света в помещении нет, зато есть валяющиеся на полу и свисающие с потолка беспроводные неоновые трубки, разгоняющие сумрак. В этих минималистичных декорациях за столами сидят люди. Множество людей в балаклавах, технологичных фильтрах и продвинутых очках смешанной реальности. По их позам видно, что они напряженно работают над чем-то по-настоящему важным и, вероятнее всего, противозаконным. Я прохожу мимо них, чувствуя себя древним городским призраком. Кажется, что эти люди меня просто не видят, и только бесчувственный ствол УЗИ связывает мой дух с осязаемой реальностью. Пока мы пересекаем комнату, я слышу ровный гул тихих голосов, и каждый нашептывает своему невидимому интерфейсу определенные команды. Если вы не знаете, то подобный метод работы у кадеиновцев, а я практически уверен, что попал именно в их логово, зовется «to break a silence», а специалистов, работающих в данном формате кодинга, соответственно, именуют «silence breakers» или коротко «sigh breakers». В самом дальнем углу помещения, а оно в десятки раз больше, чем моя квартира, стоит обычная койка, на которой лежит мужчина. Он с головы до ног закутан в военный брезент цвета хаки. Видел такие на Бой ТВ, федеральном канале, транслирующем мировые военные конфликты 24 часа в сутки. Экстремистка подходит к нему, садится на корточки и бережно отводит брезент с лица, которое защищено, как у многих в этом здании, прокачанным фильтром. Едва я вижу это лицо, мне становится дурно. Покрытое сотнями крошечных шрамов, перетянутых бесцветной нитью, оно мало похоже на человеческое, но даже сейчас я могу его узнать. И это повергает меня в шок. Передо мной лежит тот самый фришер, который несколько лет назад спас мне жизнь на крыше. За это время он сильно ослаб, постарел и выглядит как человек, который долго борется со смертью, но битва эта, вероятнее всего, уже проиграна. Он медленно поднимает усталые глаза, смотрит на меня и, тяжело дыша, хрипит. «Знаешь... Жизнь, конечно, умная и логичная, сука». Сморщившись от боли, надрывно кашляет, но потом берет себя в руки и продолжает. «А тот, кто считает, что все это тупо хаос, бессвязные действия и события, не видит очевидных закономерностей и нихера не понимает правил игры». С трудом договорив, он вновь начинает кашлять, на этот раз сильнее, норовя выплюнуть легкие на грязный пол. Девушка быстро достает из внутреннего кармана плотной куртки фляжку, подносит к его губам, помогая запрокинуть голову. «Что с ним такое?» – тихо спрашиваю я, не отводя взгляд от обезображенного лица старого знакомого. «Корпорации травят нас, как крыс», – злобно отвечает экстремистка. «Иногда им удается вычислить наши цифровые следы. Тогда они пробивают местоположение и отправляют крошечных нанороботов, которые выискивают кадеиновцев словно ищейки. И атакуют, проникая через ноздри и рты. Их главная цель – мозг. Добравшись до него, они подключаются к определенным участкам и выкачивают оттуда всю необходимую информацию. А после начинают жрать все содержимое черепной коробки». 41-му еще повезло. Мы вовремя засекли присутствие робота, не дав ему выкачать все, что могло нас скомпрометировать. Но эта чертова хрень все равно успела залезть внутрь и начать атаку, повредив лицо и, что самое страшное, большое количество нейронных цепей. Словно желая подтвердить сказанное, 41-й перестает кашлять и снова смотрит на меня. «Знаешь, жизнь, конечно, очень умная и логичная, сука. А тот, кто считает, что все это тупо хаос, бессвязные действия и события, не видит очевидных закономерностей и нихера не понимает правил игры». Он повторяет это без остановки вот уже несколько месяцев с момента инцидента. Будто расфон, зависший на одной команде. Но почему он стал адресатом Delta Industries? Как такое возможно? Разве вы не те, кто борется с такими корпорациями, как наша? Девушка молчит, будто не слышит вопроса. Когда я понимаю, что уже не получу ответа, она тихо произносит. Не все так просто. Иногда мне кажется, что мы были придуманы для того, чтобы одни богачи сводили счеты с другими. Но это не значит, что у нас нет воли. Мы тоже умеем влиять на реальность. И мы движемся к нашей великой цели. То, что адресовано 41-му, может спасти его деформированное сознание и одновременно приблизить нас к новой победе. За эту возможность мы заплатили большую цену, последствия которой нам еще только предстоит узнать. Но он слишком дорог для нас и нашего движения. Она переводит взгляд с 41-го на меня. Ты, наверное, решил, что он лежит здесь в углу, как какой-нибудь прокаженный, забытый и никому не нужный. Но это не так. На самом деле он тут главный. А мы всего лишь следуем его заветам. Я оглядываюсь по сторонам. Давно вы тут? Меньше суток. Мы слишком рискуем, находясь практически в центре города. Но чем ближе мы подбираемся к врагу, тем больше у нас шансов нанести ему смертельный урон. В этом деле замешаны высокие биотехнологии. Почему ты вообще мне это все говоришь, курьеру корпорации? А вдруг я шпион? Экстремистка смотрит на меня строго и с сочувствием. Дурак, неужели ты думаешь, что мы настолько глупы? Мы знаем о тебе все, Антон. Что связывает тебя с 41-м? И что ты считаешь его своим другом и спасителем, хотя даже не знаешь его настоящего имени? Мы в курсе, что твои линзы, через которые они полностью контролируют тебя и сводят с адресатами, больше нет. Но теперь у тебя есть видение. Точнее, оно было у тебя всегда. Но теперь оно активировано. И нам не нужен ресивер, чтобы принять от тебя информацию. Ты и есть та самая информация. Ты — исходный код, который в данный момент времени транслируется 41-му. Посмотри вокруг. Как ты думаешь, что все они делают? Я еще раз обвел глазами помещение. Сотни незнакомцев по-прежнему смотрели куда-то сквозь свои очки, не обращая на нас ровным счетом никакого внимания. Не знаю. Взламывают корпоративные щиты. Пытаются хакнуть всю эту гребаную систему из власти лжи и манипуляций. Верно. Но есть один нюанс. Делают они это именно через тебя. Это и есть биохакинг, Антон. Я же говорю, нам нужно подбираться максимально близко к объекту, а точнее к его цифровому энергетическому полю. Чтобы считывать его нейровибрации, записывать их и менять по нашему усмотрению. Ты уверен, что истинным 8-м адресатом твоего сегодняшнего маршрута является 41-й? Или это мы привели тебя сюда, в нашу ловушку? Знаешь, жизнь, конечно, очень умная и логичная сука. Шелестит голос Фри Шейра, и синхронно с ним моя собеседница начинает произносить эти слова с той же интонацией. Мне становится страшно. Что здесь происходит? Ты и сам знаешь ответ на этот вопрос. Они уже идут за тобой. Через 5 минут нас всех здесь не будет. Если хочешь жить, ты должен исчезнуть еще скорее. Дело сделано. Вали! Красивые голубые глаза по-прежнему холодны. Я перевожу взгляд на 41-го. Теперь ты уж точно никогда его не увижу. И никогда не узнаю настоящего имени человека, который когда-то спас мне жизнь. Через мгновение я уже несусь по направлению к выходу. Вали. 8.4. Сюда! Догнав меня в 3 прыжка, голубоглазая резко поворачивает от входной двери, которую я уже собирался выбить плечом, к старой обветшалой лестнице, ведущей на 2-й этаж. Напряжение, отдающееся ударами молота в пульсирующих висках, усиливает шокот эксов, оставшихся позади. Я оборачиваюсь. Они даже не думают покидать своих мест, несмотря на предупреждение о скорой облаве. Мало того, под моим взглядом коллективный шепот резко умолкает. На меня смотрят сотни молчаливых глаз, обрамленных очками смешанной реальности. Немая сцена длится не больше нескольких секунд, но этого мне хватает, чтобы отпечатать ее в памяти на всю оставшуюся жизнь. «Ты что там залип, идиот?» Голубоглазая срывается на крик, резко хватая мою руку и чуть было не вырывая ее из плеча. Я выхожу из оцепенения и стремглав бегу за ней. Мы взлетаем по лестнице на второй этаж особняка, пробегаем по пустым пыльным комнатам и оказываемся перед тем самым заколоченным окном из моих видений. Или, если хотите, цифровых галлюцинаций, вызванных насильственной деинсталляцией корпоративной линзы из сетчатки. Внизу слышится громкий взрыв, сопровождаемый шумом тяжелых шагов. Спутница вскидывает тузи и пускает очередь в толстые доски оконного проема. На моих глазах они превращаются в импровизированный дуршлаг, через который виднеется уже темнеющее московское небо. Голубоглазая бьет по доскам своим большим военным ботинком, но они предательски не поддаются. Мы уже слышим топот за нашими спинами, а вместе с ним и лай гончих, китайских киберпсов, стоящих на вооружении у силовиков РНКР. Одна из этих четвероногих карбоновых убийц с лязгом грызается в ногу голубоглазой. Та с оглушительным криком падает, но успевает развернуться и выпустить содержимое обоймы своего УЗИ прямо в морду цифрового зверя. Робособака валится на пол, оставляя в железной пасти вырванный кусок мяса, но уже ухают тяжелые глухие выстрелы. Экстремистка корчится в предсмертных конвульсиях, а я инстинктивно сгибаюсь и отпрыгиваю в сторону. Помещение заполняется плотным едким дымом. Становится трудно дышать. Я не вижу вокруг себя ровным счетом ничего, но каким-то чудом умудряясь наткнуться на УЗИ павшей голубоглазой. С трудом выдернув его из безжизненной руки и в последний раз посмотрев в ее все еще красивые, но уже навсегда замершие глаза, я направляю пушку в сторону темной человеческой фигуры, чьи очертания вырываются из пелены тумана в метре от меня. И машинально нажимаю на спусковой крючок. Полицейского пронзает рой смертоносных хоз, вырвавшихся из металлического улья на свободу. Он падает вперед, больно вдавливая меня в пол всем своим весом. И в это наномгновение я вижу поверженного врага вблизи. Огромного спецназовца-тяжелоатлета в пепельно-сером экзоскелете с таким же огромным, как и он сам, ручным нейропулеметом. Падая, он обрушивает оружие на мою грудь и едва не проламывает ее ко всем чертям. С нечеловеческим усилием я выкарабкиваюсь из-под трупа и, словно персонаж неведомого шутера, поднимаю новое оружие. Поворачиваюсь к окну. Еле дыша, направляю пулемет на доски. С яростным криком даю волю металлическому зверю, с трудом контролируя невероятно сильную отдачу. Откидываю монстра в сторону. Из последних сил, выбивая куски дерева ногой, слыша, что рядом со мной уже свистят новые пули и лязгают челюстями киберпсы, выпущенные преследователем. Прыгаю в неизвестность. Лечу. Падаю на мокрый от только что прошедшего дождя газон, больно ударяюсь плечом и на мгновение теряю сознание. К счастью, оно быстро возвращается туда, где ему самое место. Мою ничего не понимающую голову, которая каким-то чудом избегает прямого столкновения с землей. С трудом поднимаюсь на ноги. Тело неистово болит, но вроде бы ничего не сломано. Спасибо газону и рюкзаку, набитому всяким хламом. Мне снова везет. Хотя можно ли назвать это везением? Я все еще жив. Осматриваюсь. Из окна на торцевой стене, откуда я только что выпрыгнул, валит дым и доносятся крики. «Нашего завалили!» И «Подозреваемая убита!» Сливающиеся с пронзительным лаем робопсов. Вокруг никого, и даже спецназовцев не видно. Слева — тихая проезжая улица, справа — пустынный двор. Поворачиваюсь. Прямо передо мной одноэтажный серый дом, разделенный надвое маленькой темной аркой. Осторожно выглядываю за угол. Перед входом в особняк, которым я недавно любовался, стоят 4 военных броневика с работающим мотором. Понимая, что я все еще в опасности, со всего духу несусь в арку. Пробегая без остановки несколько московских дворов насквозь. В ногах не остается сил, а в легких – воздуха. Миновав очередную арку, останавливаюсь, наклоняюсь, глубоко и прерывисто вдыхаю, сжимая руками ноющие колени. Разгибаясь, поднимая голову и роняю челюсть от изумления. Через дорогу от меня – Павелецкий вокзал.